Глава 5. На небольшом, но все же небезопасном расстоянии от Лонгборна проживало семейство, с которым Беннеты поддерживали особенно тесные отношения. Сэр Уильям Лукас прежде занимался пошивом саванов столь благородного покроя, что король решил пожаловать ему дворянство. Дела его шли неплохо, однако из-за неведомого недуга нужда в его услугах вскоре отпала. Многие считали, что слишком накладно одевать покойников в дорогое платье, если они все равно запачкают его, выбираясь из могилы. Поэтому сэр Лукас вместе с семьей перебрался в свое поместье, которое находилось в миле от Мэритона. Леди Лукас была женщиной очень приятной и достаточно недалекой, чтобы быть миссис Беннет полезной соседкой. У Лукасов было несколько детей, и старшая из них, умная и рассудительная молодая женщина, лет 27, была близкой подругой Элизабет. «Для вас, Шарлотта, вечер начался весьма удачно», — обратилась миссис Беннет к мисс Лукас, пытаясь быть любезной. «Ведь первый танец мистер Бингли танцевал с вами». «Да, но, кажется, второй танец понравился ему гораздо больше». «Полагаю, вы намекаете на Джейн, потому что он приглашал ее дважды, и потому что она так доблестно сражалась с неприличностями. Разве я не рассказывала вам, что случайно расслышала его разговор с мистером Робинсоном? Мистер Робинсон все расспрашивал у мистера Бингли, понравилось ли ему местное общество, не правда ли, мол, что в зале полно хорошеньких девушек, и кого бы он назвал самой хорошенькой? И мистер Бингли незамедлительно ответил на последний вопрос. О, разумеется, старшую мисс Беннет. На сей счет не может быть двух мнений». «Право же, это весьма откровенное высказывание. Зато слушать мистера Дарси куда менее приятно, чем его друга, не так ли?» — сказала Шарлотта. «Бедняжка Элиза, по его мнению, она всего лишь не дурна. Прошу вас, не внушайте Лизе мысли о том, что его невежливость может хоть кого-то оскорбить, ведь он такой неприятный человек, что понравиться ему было бы сущим несчастьем. Прошлым вечером миссис Лонг сказала мне...» Голос миссис Беннет дрогнул при воспоминании о том, как отвратительные создания вгрызались в череп миссис Лонг. Несколько минут дамы сидели в приличествующем случае молчании. «Мисс Бингли рассказала мне, — наконец произнесла Джейн, — что в кругу незнакомых людей он очень немногословен, зато с самыми близкими своими друзьями он необычайно приветлив». «И все же, — сказала мисс Лукас, — его гордость не кажется мне столь оскорбительной, поскольку ей можно найти оправдание. Неудивительно, что такой превосходный молодой человек, у которого есть все и богатство, и благородное происхождение, будет о себе достаточно высокого мнения. Иными словами, он имеет право быть гордым». «Действительно, это так», отвечала Элизабет, «я легко простила бы ему гордость, не за день он мою. Я перерезала бы ему горло, если бы меня не отвлекло нападение неприличностей». «Гордость», — заметила Мэри, свято уверенная в основательность своих суждений, «недостаток, как мне кажется, весьма распространенный. Прочитанные книги лишь укрепили меня в этом мнении». Элизабет, не сдержавшись, закатила глаза. А Мэри между тем продолжала. «Однако же тщеславие и гордость – понятия разного толка, несмотря на то, что эти два слова зачастую используются как синонимы. Человек может быть гордым, но будучи при этом тщеславным. Гордость скорее относится к тому, что мы сами думаем о себе. Тщеславие – к тому, что мы хотим, чтобы другие думали о нас». На этом месте Элизабет принялась откровенно зевать. Она всегда восхищалась отвагой Мэри в бою, но в остальное время находила ее несколько утомительной.